Глава вторая. Мишель Миллерс. «Что он вообще здесь забыл?» – ворчал я, когда мы с Дэном после четвертой пары шли вокруг академии в сторону беседки, возле игрового поля. Обычно именно там проводились встречи команды в хорошую погоду. И этот раз не был исключением. Верригия исторически была обособленным миром, и никто не торопился заселять ее представителями других рас. «В самом деле?» – искренне удивился Даниэль. «Как так? И почему все изменилось? На моей памяти всякие чудики регулярно появлялись в Пантерее». Я махнула рукой. «Потом объясню. Смотри, нас, кажется, все ждут. Как-то там слишком много народу». «Действительно», – мрачно отозвалась я, потому что среди прочих собравшихся возле беседки явно выделялись двое. Один – здоровый, размером с Бьёрна, и при этом выбритый так гладко, что его макушка сияла на солнце, а все тело было плотно покрыто татуировками. Второй – тот самый тип новенький, который перевелся из Айсхолла и полдня напоминавший нам о том, что мы скоро перестанем чувствовать себя ущербными в его присутствии. «Давай на него стальную леди натравим», – шепотом предложил я. «Что я слышу?» – Даниэль выгнул бровь. «С каких это пор милая девочка Мишель думает о том, как испортить жизнь малознакомому дракону?» «Если этот малознакомый дракон начнет совать нос еще и в мою работу, я этого не вынесу. Мне хватило того, что он вытворял на парах». На самом деле, ничего особенного. Всего лишь высказывал свое мнение по любому поводу. Проехался по моей прическе и шраму, который еще и заметить умудрился, хотя отросшие волосы его прикрывали. Потом занял мое место, заявив, что мелочь вроде меня должна сидеть в конце аудитории, не отсвечивать и радоваться возможности учиться в Академии Золотых. Честное слово, даже девчонки из группы поддержки в день нашего знакомства не разозлили меня до такой степени, как сегодня этот... «Петух ощипанный», – буркнула я и натянула на лицо улыбку. Только теперь, приблизившись, мы заметили еще одно новое лицо. Оно, это лицо, сидело на скамейке беседки, положив на столешницу большую выразительную грудь. Настолько выразительную, что я смогла отвести от нее взгляд только тогда, когда запнулась о торчащий из травы колышек. «Ну что, мы наконец все в сборе?» – проговорила грудастая мадам с красными пухлыми губами и томно прикрытыми глазами. Шикарная шевелюра женщины имела непривычно нежно-фиолетовый цвет, а радужка будто переливалась, и определить ее стихию оказалось затруднительно. Кожа при этом была такой белой, что казалось нереалистичной. «Садитесь», – велел мистер Эйлор. «Сегодня у нас теоретическая подготовка, а потом все в бассейн на восстановительную тренировку». «Но сначала мы с вами все познакомимся», – томно улыбнулась женщина, заинтересованным взглядом окидывая Бьёрна. «Я так понимаю, вы и есть наш новый тренер, мисс Сандра Робинсон», – проговорила Мира, которая стояла, скрестив руки на груди и прислонившись плечом к стойке беседки. «А ты, должно быть, Миранда, капитан команды?» Женщина обернулась к ней всем корпусом. «Тебя уже предупредили?» «И о вас, и о новеньких», – отозвалась Миранда, бросив испепеляющий взгляд на Ривина, который уселся прямо на стол. Места в беседке хватило на всех. Тренер, как обычно, занял позицию в главе стола и строго бросил в сторону новенького. «Жопу убрал?» «Чего?» – нахмурился Ривен. «Сядь, говорю, нормально. Мне так удобно». Мистер Эйлор чуть повернул голову, сощурился, после чего пальцем указал на траву и непередаваемым тоном негромко произнес: «Вставай на кулаки и отжимайся до тех пор, пока я не скажу прекратить». «А то что?» — нахально вскинул бровь Ривен. «Я пока что тренер в команде», — улыбнулся мистер Эйлор. «И мне решать, кто и чем будет заниматься, кто будет выходить на поле, а кто таскать бутылки с водой своим товарищам». Парень фыркнул, но все же опустился на траву и начал отжиматься. Я вытянул шею, чтобы посмотреть на него над столом. Его странная одежда идеально подходила для тренировки, если не нужно расправлять крылья. Она была свободной, совершенно не стесняла движений и в то же время не болталась и не мешала. Сам парень хоть и выглядел не таким мускулистым, как привычные мне драконы, в движениях казался ловким и сильным. Не хочу ставить под сомнение ваши методы. Вот и молчите, мисс Робинсон», – перебил ее тренер, чем вызвал одобрительный смешок Маркуса. Он сидел прямо напротив женщины, и лицо его казалось сейчас еще более ярким из-за быстро потемневших синяков. «Нет уж, я все-таки выскажусь». Женщина не стала проявлять агрессию и снова томно улыбнулась, подарив тренеру такой взгляд, что даже я почувствовал тонкий укол ревности. Как она вообще смеет так смотреть на мистера Эйлора? Потом мисс Робинсон обвела нас всех нежнейшим взглядом и с улыбкой проговорила. «Позвольте представиться по форме. Мое имя – мисс Сандра Робинсон, двухстихийный дракон из Леви. Как вы можете догадаться, я управляю водой и воздухом. Я – ваш новый тренер и заступаю в должность через 3 дня. А до тех пор буду присутствовать на ваших тренировках и совещаниях, чтобы войти в курс дела. Вы хоть знаете что-нибудь про Драгонбол?» – спросил Дэн. И его слегка обалдевшая улыбка мне не понравилась. Но условия не подходили для того, чтобы намекнуть ему на то, что именно выражает сейчас его лицо. «Ты у нас Даниэль Мару, юный талантливый игрок и совершенно никчемный инженер». Женщина скрестила пальцы и положила на них подбородок, рассматривая Дэна одновременно ласково и хищно. «Да, я дочь тренера основной сборной Леви, капитан женской сборной и 10-кратная чемпионка мира. Думаю, я найду, чему вас научить. Вериги давно пора было нанять настоящих профессионалов. Ведь так, мистер Эйлор? Можно я буду называть тебя просто Эл?» «Не можно», – мрачно отозвался тот. «Да, если на уровне Академии мы еще могли посоревноваться с командами других летающих рас, то вот в основном чемпионате у нашей сборной, в которую входил мистер Эйлор, успехов выше 3-го места пока не было. Что неудивительно. Драгонбол изобрели в Леви еще 100 лет назад, а Веригию его принесли совсем недавно». «Так как я совсем скоро заступаю на пост тренера», — продолжила женщина, проигнорировав мистера Эйлора, — «то хочу уже сейчас начать кадровые перестановки. По этой причине сегодня с нами присутствуют 2 новых членов команды, которые недавно перевелись в вашу академию из Айс-Холла. Ривен Гурсо и Ваал Альдарин». «У нас полная команда», – возразила Мира. «Во-первых», – мягко улыбнулась мисс Сандра, – «вы уже не понаслышке знаете, что во время чемпионата может произойти что угодно. Обязательно нужно иметь замену. А во-вторых, как только я вступлю в должность, мы сразу распрощаемся кое с кем из вашего, так скажем, основного состава». У меня душа ушла в пятки, и в груди все заледенело. Мы с ребятами переглянулись. Тренер сидел мрачнее тучи. «С кем?» – сухо уточнила стальная леди, своей выдержкой показав, что это имя ей дали не просто так. «С мистером Бьерном Лораном», – проговорила она, снова взглянув на Рыча с неподдельным интересом. «Потому что проблемные игроки нам не нужны. Слишком высок риск получить дисквалификацию за неспортивное поведение». «Что? Рыч? После всего того, что произошло? После того, как его буквально чудом спасли от приговора?» «А также», — продолжил драконица, выдержав эффектную паузу и позволив нам немного осознать происходящее, «с мистером Максимилианом Дерегу». «Макс, это за что?» — не выдержал Дэн. «У него нет никаких выдающихся данных», – ответила она, и голос ее вдруг стал холодным. «От него на поле не больше пользы, чем от пугала. Мы его заменим кем-то более эффективным. Кроме того, вы видите, чтобы он здесь был?» «Нет, но…» «А вы знаете, где он сейчас, с кем и чем занят?» «Нет, но…» «А помните, что я говорила про проблемных игроков?» Кулаки мистера Эйлора жались до бела. «Познакомиться друг с другом успеете после тренировки», — произнес он таким тоном, что даже мисс Робинсон замолчала. «А сейчас у нас есть разговор посерьезнее. Через 2 дня у нас следующая игра. Помните, что так как Эллонцев дисквалифицировали, техническая победа засчитана не только нам, но и остальным. Так что эта победа, какой бы ценой она нам ни далась, не имеет совершенно никакого веса. Итак, наши новые соперники – горгулы. А значит, игра будет проходить ночью». Миранда выругалась сквозь зубы. Маркус стукнул кулаками по столешнице и откинулся к спинке скамьи, глядя куда-то в сторону. «Даниэль», – продолжил тренер, – «здесь ключевым игроком становишься ты. На поле нужен свет, и только ты можешь нам его обеспечить». «Не только», – выпалил я, вспомнив про Макса, который свободно владел всеми стихиями, но тут же отвела взгляд. «Наверное, кто-то из новеньких тоже может». «Ты на чьей стороне вообще?» Дэн пихнул меня локтем в бок. «Извини», – пробормотал я, опустив взгляд. «Надо было сначала поговорить с самим Максом. Во-первых, он просил меня не выдавать его тайну. Во-вторых, в самом деле, где он?» «Горгулы хорошо видят в темноте». Тренер проигнорировал идею о новеньких и продолжил инструктаж. «И имеет возможность играть в выигрышных условиях из-за того, что солнечный свет для них губителен. Но при этом они медленные, неповоротливые и создают довольно много шума. Поэтому у нас есть все шансы на победу». Я слушал в полуха. «Макс, он всегда был веселым, жизнерадостным. С ним никогда не было проблем. Где он? Неужели что-то случилось? Если его выгонят из команды, то почему он приснился мне этой ночью?» Что-то коснулось моей ноги, и я не сразу поняла, что это Маркус коснулся меня кончиком ботинка под столом. Встретив мой взгляд, он, не меняясь в лице, едва заметно подмигнул тем глазом, вокруг которого он чернел фингал. Мне осталось только слабо улыбнуться в ответ.